43. Смерть похитила ее в рассвете юности, как буря ломает цветок в саду. Ты не представляешь себе, доченька, как я корила себя за тот последний новогодний подарок — набор юной волшебницы. Фокус удался. Ты исчезла. И забрала с собой трех подружек, в том числе Анаис. На другие комнаты замка огонь не перекинулся. Никто не пострадал. А может, всех успели вывести, не знаю, забыла. Помню только, что ваша была ближе всего к кухне. Короткое замыкание или непогашенная конфорка, или пирог, забытый в духовке и сгоревший, или утечка газа, или тлеющий окурок. Потом. Я все выясню потом. В твоем колдовстве не было обманных трюков, даже люка в полу. Никто не аплодировал, чтобы ты вернулась под оглушительную барабанную дробь и приветственные крики. Небытие, пепел, конец света. Четыре детские жизни, обратившиеся в прах. Вы, четыре крошки, не дотягивали вместе ростом до 3 метров. На троих вам было 31 год. И улетели, когда та ночь подошла к концу. Оставшиеся ищут утешения, говоря себе, они не мучились. Вы задохнулись во сне, и огонь лизал всего лишь пустые оболочки. Вы остались в снах. Надеюсь, ты сидела на пони, дорогая, или плавала в бухте, как маленькая русалка. Пропустив поезд в 05:05, я прилегла на диван и задремала. А услышав телефон, вскинулась, испугалась, что пропустила время 07:04. Сердце билось в горле, я схватила трубку, пытаясь стряхнуть остатки кошмара. Во сне старуха Тюссен дарила мне плюшевого мишку без глаз и рта, и я пыталась нарисовать их фломастерами. Позвонивший жандарм попросил меня представиться. Я услышала твое имя, слова «Нотр-Дам-де-Пре», «Ля-Клеет», «Четыре неопознанных тела». Я услышала слова «Драма», «Пожар», «Дети». Я услышала «Соболезную», снова твое имя. Появились слишком поздно, пожарные были бессильны. Я вспомнила, как ты размазывала желток по пицце и испаряла салфетки, а в голове у меня звучал голос: 3 блюда дня, плюс 2 детских меню, плюс 5 напитков. Я могла бы не поверить тому человеку. Могла бы сказать: «Вы ошибаетесь, Леонина волшебница, она снова появится, все это подстроила мамаша Туссен. Она забрала мою дочь, подменила на тряпичную куклу, та и сгорела». Могла потребовать доказательств. Ваша шутка очень дурного тона. Могла бы, но сразу поняла, что он сказал правду. Я с детства привыкла не шуметь, чтобы приемные родители не отослали меня, чтобы остаться в семье. Твое детство я покидала с воплями. Прибежал Филипп Туссен, выхватил у меня трубку, поговорил минуту с жандармом, и тоже заорал. Не так, как я. Он оскорблял собеседника. Твой отец в одной фразе произнес все гадкие, грубые слова, которые запрещал употреблять мне. Твоя смерть уничтожила меня, и я надолго замолчала. Его она раздражала. Когда пришел поезд в 07:04, ни один из нас не вышел, чтобы опустить шлагбаум. Бог, который в ту ночь оставил без присмотра Нотр-Дам-де-Пре, соизволил заглянуть на наш переезд, сочтя, что одной драмы довольно. Ни одна машина не врезалась в проходивший состав. Никто не погиб, хотя обычно на этой дороге интенсивное движение. Потом Филипп отправился за помощью. Прислали человека, не знаю, кого именно. А я легла в твоей комнате и застыла, как умерла. Приехал доктор Придом, которого ты ужасно не любила, и говорила: «Этот дядька плохо пахнет», когда он приезжал лечить твои ангины, отиты и ветрянку. Он сделал мне укол, еще один и еще один, не в тот самый день. Филипп Туссен призвал на помощь Селию, не знал, что делать с моей болью, и переложил ее на другого человека. Кажется, приехали его родители. Ко мне они не зашли и правильно сделали. В первый и последний раз. Оставили меня совсем одну. Забрали сына и поехали в Клеет. К тебе. К твоим жалким останкам. Селия появилась позже, не знаю, когда. Я утратила чувство времени. Помню только, что уже стемнело, когда она вошла и сказала: «Это я. Я здесь с тобой, Виолетта». Ее голос прозвучал совсем бесцветно. Да-да, даже сочный голос Селии угас, когда ты умерла. Она не решилась прикоснуться ко мне. Я лежала на твоей кровати, никакая. Селия заставила меня что-то съесть, дала попить, меня вывернула наизнанку. Филипп Туссен позвонил и сообщил Селии, что от четырех тел практически ничего не осталось. Один пепел. Ужас. Кошмар. Идентификация невозможна. Я подам жалобу. Будет выплачена компенсация. Всех остальных детей родители забрали домой. Здесь повсюду легавые. Девочек похоронят вместе с нашего разрешения. Он повторил: «Похоронят вместе», чтобы избежать хаоса и журналюк. Церемония будет закрытая, только родственники на маленьком кладбище Брансьон-Аншалона. Это в нескольких километрах от Ля-Клеет. Я попросила Селию перезвонить Филиппу Туссену и сказать, чтобы забрал твой чемодан. Она ответила, что все сгорело, и повторила: «Они не страдали, умерли во сне». Я ответила: «Мы будем мучиться вместо нее». Селия спросила: «Хочешь, чтобы в гроб что-нибудь положили из одежды или игрушку?» Я ответила: «Меня». Прошло 3 дня. Селия сообщила, что утром придется встать очень рано, что она должна отвезти меня в Брансьон-Аншалон на погребение. Она спросила, что я хочу надеть и не стоит ли что-нибудь купить. Я отказалась и ехать, и покупать. Селия всплеснула руками: «Ты не можешь не присутствовать на похоронах, это немыслимо». «Еще как могу», — ответила я, — «и не поеду на церемонию, где будут закапывать мою испепеленную дочь. Она уже далеко». «Но это необходимо, ты должна проститься с Леониной, иначе не сможешь горевать», — возразила Селия. «Нет», — отрезала я, — «хочу в Сармию, в бухту. Я собиралась воссоединиться с тобой в море». Я уехала с Селией на ее машине, но ничего не помню, меня накачали лекарствами. Вокруг был густой туман, все чувства атрофировались, все кроме боли. Наверное, в таком состоянии пребывает пациент на операционном столе. Я едва могла дышать. Стрелка на шкале измерения боли зашкаливала. Моя боль была невыносимой и нескончаемой. Я превратилась в кусок мяса, от которого весь день отрезали куски. Я говорила себе: «Мое сердце не выдержит, не выдержит. Скорее бы моим единственным желанием было умереть. Я надеялась, что все скоро кончится». Я прижимала к себе 2 бутылки сливовой водки. Филипп держал их у телевизора и время от времени отпивала глоток. Алкоголь обжигал горло и внутренности. Обрывистую дорогу в бухту Сармию называют огненной. В прошлом году я не обращала внимания на крутые виражи. Мне не было страшно. Я вошла в воду, не раздеваясь. Погрузилась, закрыла глаза и услышала тишину. Наш последний отпуск, счастье, слезы наоборот. Я сразу почувствовала твое присутствие, как ласки дельфина, гладившего мой живот, бедра, плечи, лицо. В воде вокруг меня чувствовалась благодать, и я поняла, что тебе хорошо там, куда ты попала, что тебе не страшно, что ты не одна. Я ясно услышала твой голос, а потом Селия схватила меня за плечи и потянула наверх. Голос был женский, какого я никогда не услышу. Кажется, ты сказала: «Мама, ты должна выяснить, что случилось той ночью». Ответить я не успела. Селия закричала: «Виолетта, Виолетта!» Люди, курортники в купальных костюмах, помогли ей вытащить меня на берег.